Часть девятая. 23 ноября. Открываю глаза. Я дома. Никого нет. В углу в кресле храпит круглый. Тихонько встаю с кушетки и выхожу на улицу. Оглядываю кладбище. Вздыхаю воздух полной грудью. Дом, милый дом. Спускаюсь на дорожку. Призраки машут мне руками. Я вяло машу в ответ. Внезапно передо мной появляется образ девчонки. «Привет!» — грустно улыбается она. «Ты все-таки нашел меня?» У меня перехватывает дыхание. «Девчонка!» Хочу обнять ее, но как дурак застываю с распростертыми руками. «Имею ли право? А вдруг я ей не нравлюсь?» «Дурашка!» Смех хрустальным колокольчиком зазвенел у меня в ушах. «Какой же ты дурашка! Конечно, ты мне нравишься!» Девчонка подплывает ко мне и проводит рукой по волосам. Легкий ветерок шевелит мне макушку. «Пошли к твоим друзьям, они уже волнуются!» Но я растерянно топчусь на месте. «Я даже не знаю, как тебя зовут!» «Зови меня просто, девчонка!» 23 ноября. Подходим к дому. Слышится гул, как будто где-то находится гигантский осиный рой. Начинаю различать крик Петровича и виновато бурчание Круглого. Спешно открываю дверь, пока его не прибили. Воцаряется мертвая тишина. «Здравствуйте! К нам едет ревизор!» 23 ноября. «Господи! Как много народу в доме! Посередине комнаты накрытый стол». За столом все свои. Петрович, Бугаев, Круглый, Мария. Дед сидит на люстре. Анжелка бегает по плечам Бугаева. И вдруг что-то холодное начинает ползти у меня по ноге. Поднимается вверх и обвивает шею, как цепочка. «Здравствуй, милый!» — слышу в голове голос. «Девчонка? Вот это номер!» 23 ноября. Тосты все сказаны. Еда вся съедена, водка вся выпита. Петрович, раскрасневшийся от водки, рассказывает, как дрессировал зомби-мента. Все смеются, а змейка тихонько щекочет мне правое ухо, и в голове раздается смех. Потом все успокаиваются, наступает тишина. Все наслаждаются тишиной и умиротворенностью. Бугаев лениво бросает в тишину комнаты. Теперь осталось вернуть существо из колдуна на его историческую родину. В зеркале появляется колдун. «У нас проблема. Существо не хочет возвращаться к своим». 23 ноября. «Нет, нет, еще раз нет. Зеркало на нас упрямо бычился колдун. Потом устало вздохнул и произнес... «Послушайте, уважаемые, думаете, я сам не хочу домой? Еще как хочу! Но, как ученый, я просто не могу оставить это место, не изучив его. Так что извините, но я не покину тело этого прекрасного человека». Зеркало моргнуло. «Какие будут предложения?» Уже наш колдун цепко оглядел каждого из нас. «Существо, конечно, хорошее, но я что-то притомился таскать его в себе. Как бы вам объяснить, что я чувствую? Это как бы ты сидишь в туалете один, и вдруг кто-то чужой тебе задницу подтирает». Колдун глянул на Петровича. Тот поморщился. «Этого не дай бог». Внезапно из подвала раздался утробный рев. «Жрать поди хочет», — пояснил Бугаев. Мы с Петровичем переглянулись. Зомби-мент. 24 ноября. Полдня уламывали существо. Обещали райские кущи, молоченные реки и кисельные берега. Спустились в подвал. От такого количества народу зомби-мент даже присмирел. Колдун скептически глядел его из зеркала. «Не нравится он мне что-то, уважаемые. Видок какой-то не очень». Зомби-мент зарычал и протянул руки к колдуну. «Да не, нормально все будет». Петрович натянуто улыбнулся и обернулся к нам в поисках поддержки. «Если что, Машка тебя обратно перекинет». Мы с Бугаевым яростно закивали головами. «Да-да, так и есть». Колдун еще раз взглянул на зомби-мента и со вздохом согласился. 24 ноября. Приготовление. Мария стоит перед зомби-ментом, произносит знакомое заклинание. В зеркале над колдуном появляется черная воронка. В подвале начинает шевелиться мебель, трястись посуда. Увидев кем-то забытый стул, Петрович загрустил. Потом нагнулся ко мне и прошептал: «Вань, я наверх пойду, что ли? Чего я тут не видел? Как все кончится, позовете». И бочком-бочком скрывается за дверью, в которую с грохотом ударяется стул. «Успел, чертяка», — подумал я, но, глядя на Марию, у меня стали закрадываться подозрения, что тут не обходится без женских рук. В это время из зеркала вылетело существо и стало кружиться над Бугаевым. «Не в меня! Не в меня!» — заорал он и показал пальцем на мента. «В него!» Существо повернулось и своем ринулось в открытый рот зомби-мента. Раздался крик зомби, лампочки лопнули, и наступила тишина. «Так лампочек на всех не напасешься», — бросил я в темноту подвала. В тишине скрипнула дверь, и Петрович осторожно спросил: «Это все? Уже можно?» 24 ноября. Вкрутили лампочки. В зеркале колдун с любопытством рассматривает зомби-мента. Мы тоже. Не обращая на нас внимания, зомби-мент осмысленным взглядом оглядывает себя, руки, ноги, руки. Правой рукой натягивает цепь, достает до наручников и отстегивает их. Поворачивается к нам, минуту молчит, как бы прислушиваясь к себе. «Послушайте, уважаемые!» — мы вздрагиваем от голоса. «Это тело — говно!» В повисшей тишине круглый, дрожащей рукой протягивает менту его фуражку. «Верните меня обратно, уважаемые! Эта особь больна. Я ее просканировал. Вес превышает допустимый на 20 кг. Дыхательная система работает с перебоями. Износ сердца на 73%. Мочеиспускательная функция воспалена». Я бросил взгляд на зеркало. Колдуна и след пропал. Вот зараза. 25 ноября. Пили до вечера. Уговаривали существо, что как только найдем колдуна, так сразу. Налили менту, выпил, еще выпил, развезло. Стал бить себя в грудь, что он полковник, и если ему не дадут новое тело, то он завтра всех нас посадит. Потом упал головой на стол и захрапел. Петрович глянул на него и неожиданно произнес: «Вань, а как какают зомби?» Я недоуменно глянул на него. «Ну, понимаешь, я столько мясом кормил зомби-мента и ни разу не видел, как он того». Видя, что я не отвечаю, вздохнул: «Наверное, в астрал ходят». 25 ноября. Разбудили существо. Стоит, озирается, типа: «Где я? Кто я?» Петрович берет его за руку и ведет к выходу. «Ну, че стоим? Кого ждем? Домой, домой, завтра на работу». Поворачивается к Марии. «Не будет ли столь любезно, уважаемая Мария, отвезти нашего многоуважаемого полковника домой?» С криком бросает руку мента: «Это заразное! Машка, отвези его, а то он завтра на работу опоздает. Его поди уже ищут». «Семочка, а первым ты мне больше понравился». «Молчи, женщина! Сколько раз говорить, что на работе я, Петрович?» Белая крыска, бегающая по столу, встала на задние лапки, упала на спину и смешно ими задрыгала. «Ну, смотри, вон же люди смеются. Я промолчал, так как смеялась не только Анжела. 27 ноября. Делаю обход кладбища. От полковника нет вестей. Девчонка лениво шевелится у меня за пазухой. Интересно, она ядовитая? Чувствую небольшой укус в грудь. Хочешь узнать? Даже не знаю, как реагировать. То ли заигрывает, то ли предупреждает. В общем, выяснять не буду. 28 ноября. У входа на кладбище стоят две патрульные машины. Сердце ёкает от нехорошего предчувствия. Подходим. Стоят двое. Один козыряет, произносит неразборчиво свою фамилию. Что-то типа майор Трпун-Прункевич. Потом говорит: «На вас поступила жалоба из санэпидстанции. Что же это получается? Могилы стоят, трупы гниют. Непорядок. Вынужден закрыть кладбище». Я растерянно смотрю на Петровича. «Это конец. Куда теперь идти?» Бугаев растерянно мнется и не знает, куда девать свои большие руки. «Послушайте, уважаемые, приношу свои глубочайшие сожаления, что моя шутка не получилась и принесла вам одни огорчения. Полковник, орем твою мать, разве так можно шутить?» Полковник улыбится. Кажется, он вписался на новом месте. 28 ноября. Сидим в комнате, внимаем полковнику. Никто не обратил внимания на его отсутствие на работе. Сказал, что заболел. Работа интересная. Уже раскрыл два преступления, проще пареной репы. Просил дать Бугаева в помощники. Тут уже Петрович возмутился. «Не отдам, — говорит, — Бугайчика, с кем я тут пить буду?» «Скажи ему». Бугаев мнется. «Петрович, а можно на полставки? Ночью на кладбище, а днем у полковника. Как-никак карьерный рост намечается». Обмыли новую работу. 30 ноября. Стук в дверь. Она механически вскакивает, тут себя одергиваю. Девчонка лениво шевелится у меня на груди под рубашкой. «Кто же тогда?» Открывай дверь. Колдун, мать его, в реале. «Пойдем, — говорит, — прогуляемся. Идем по кладбищу. Я постоянно трогаю колдуна за руку и щипаю себя. Не сон, живой колдун. Опять его хитрожопой штучки. Не зря кое-кто его гондоном назвал. А вот и зря вспомнил. Колдун достает конверт из сумки от самого. Он закатывает глаза, указывая вверх. «Ну, ты понял. На конверте нет адреса отправителя, лишь фраза. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать». Колдун помялся. Вроде написано по-русски, только я уж раз 10 прочитал, но ни хрена не понимаю, что эта фраза означает. Пытаюсь открыть конверт. «Стой!» Колдун хватает меня за руку. «Давай, ты откроешь его, когда я уйду. Ну, мало ли, что там написано. Вдруг и меня касается». «А куда ты уйдешь?» 30 ноября. Стоим у сарая, прощаемся с колдуном. Опять портал. Колдун с ответным визитом отправляется в мир полковника. Тьфу ты, существа. Говорит, там столько интересного. Заодно передаст привет от существа и скажет, что с ним все нормально. Обещал через месяц вернуться. Блин, эти ученые, такие ученые. Закрывай сарай на замок, как обещал колдуну, чтобы никто не заходил. Сквозь щели сарая вспыхивает синий свет и пропадает. Ладно, надеюсь, колдун знает, что делает. 30 ноября. Возвращаюсь к дому. Держу в руках конверт. Что там? Сам написал. Интересно. Спотыкаюсь на входе. Внизу натянута толстая леска. Что за шуточки? Наклоняюсь, чтобы оторвать, и моя рука прилипает к леске. Паутина? Слышу мычание. Поднимаю глаза. На полу в коконе из паутины лежат все. Бугаев, Петрович, Мария. Мои ноги прилипают к полу. Паутина везде. Сверху на меня падает сеть и сковывает по рукам и ногам. Я делаю шаг вперед и падаю рядом с Бугаевым. Пипец, котенку, приплыли. Подвал. На коне существо в теле паука мерзко хихикает. Я вам всем отомщу. Сначала я захвачу кладбище, а потом весь мир. Все будет моим. Существо все еще тоскует по телу полковника, когда можно было убивать безнаказанно. Дрожь наслаждения пробегает по маленькому мохнатому телу. Я буду убивать, убивать.